Глава третья. КОВО-41 вступает в силу. Наши машины проносятся по улицам Бродов. Вокруг ни души. Но жители не спят. В окнах раздвинуты занавески. Люди настороженно смотрят в сторону аэродрома на густые клубы дыма. Догадываются, конечно, это неспроста. Пока мы преодолевали 60 километров, оставшихся до Тарнополя, небольшие группы фашистских самолетов еще дважды бомбили нашу колонну. К счастью, серьезного вреда они не причинили. Прибыли мы раньше назначенного срока в 7:00 утра. Нас ждали. Не успела головная машина подойти к военному городку, как ворота мгновенно распахнулись, и дежурный офицер молча указал мне рукой, куда ехать. Раньше здесь располагалась какая-то небольшая воинская часть. Когда было решено развернуть основной командный пункт округа в Тарнополе, для ускорения дела воспользовались этим городком. Прежних его хозяев перевели в другое место, здание поспешно переоборудовали, но, конечно, успели сделать далеко не все. Я насчитал 10-15 небольших домов, в основном одноэтажных. Между ними кое-где были раскинуты палатки. Повсюду виднелись свежевыкопанные щели для укрытия людей на случай бомбежки. На шум подкативших машин выбежал генерал Пуркаев. На лице величайшее нетерпение и досада. Так и казалось, что сейчас он закричит: «Где вы пропадали?» Но генерал смолчал, видимо, вспомнил, что сам назначил срок нашего прибытия. Взмахом руки прервал мой рапорт. «Быстрей разгружайтесь и за работу. Немедленно, по всем каналам связи, передайте командирам корпусов второго эшелона, чтобы вводили в действие оперативный план КОВО-41. Добейтесь подтверждения, что это распоряжение получено. Когда ответы поступят, доложите мне». Едва Пуркаев ушел, на пороге появился крайне рассерженный командующий. Начал бурно возмущаться, что мы запоздали. Кирпонос редко терял самообладание, значит, невыносимо тяжело складывались дела. Сдерживая обиду, я попытался объяснить, что мы прибыли даже раньше назначенного времени, несмотря на плохое техническое состояние автомашин. Кирпонос уже более сдержанно бросил на ходу: «Чтобы через час у меня на столе лежала карта с обстановкой на границе». Мы немедленно принялись за работу. Разложили карты и документы. Направленцы-командиры, закрепленные за армиями, сели за телефоны. Для любого командного пункта главная связь. Начальник войск связи округа генерал Добыкин и его подчиненные во время развертывания КП в Тарнополе успели сделать многое. Я помню, как он с гордостью докладывал командующему округом, что с нового командного пункта можно будет напрямую вести разговор как со штабами армии, так и с Москвой, по телефону, телеграфу, радио. Связь многоканальная, поэтому надежная. Но, как оказалось, только для мирного времени. Дело в том, что в основном она базировалась на постоянные проводные линии наркомата связи, а те, естественно, были широко известны, и фашисты с первых же часов войны нацелили на них и свою авиацию, и диверсионные отряды. Своевременно устранять повреждения не хватало сил. Большинство армейских и фронтовых подразделений связи должно было формироваться с объявлением мобилизации в западных областях Украины. Внезапное вторжение врага нарушило эти планы. И вот теперь, когда бои начались, когда вчерашний Киевский особый военный округ превратился в Юго-Западный фронт, его командование то и дело оказывалось оторванным от войск. Линии, соединявшие КП фронта с центром, действовали относительно терпимо, а соединиться со штабами армии было страшно трудно. Повезло направленцам 12-й и 26-й армии. Им сразу же удалось дозвониться. Из штаба 12-й армии докладывали, что на границе с Венгрией боевые действия пока не начались. А из штаба 26-й могли сообщить лишь то, что на рассвете враг атаковал все наши пограничные заставы. Войска прикрытия подняты по тревоге и выдвигаются из районов расквартирования границы. Подразделения пограничников и укрепленных районов сражаются самоотверженно. А вот что делалось в 5-й и 6-й армиях, в полосах действий которых, судя по всему, противник наносил главный удар. Нам долго не удавалось выяснить. Телефонные и телеграфные линии то и дело выходили из строя. Усилия радистов тоже часто оказывались безуспешными. Вполне естественно, что в этих условиях ни начальник разведки, ни я не смогли представить командующему такие сведения, которые могли бы его удовлетворить. Полковник Бондарев доложил лишь о том, что в полосе 5-й армии, на самом северном фланге нашего фронта, фашистские войска еще на рассвете начали форсировать западный бук на участке Любомль-Владимир-Волынский. Наиболее мощный артиллерийский огонь и авиационные удары враг сосредоточил по районам Устилуга и Владимир-Волынского. Передовые его части внезапным ударом овладели приграничной станцией Влодава. В полосе 6-й армии врагу удалось захватить приграничный город Пархач и другие населенные пункты, в том числе Любыча, Крулевска, Олешице, Старое село. Стало известно также о нескольких небольших воздушных десантах, выброшенных фашистами в приграничной зоне. Никакими конкретными данными о количестве и составе вторгшихся на нашу землю вражеских войск, о направлении главного удара наш разведчик пока не располагал. Поэтому обстоятельных выводов о намерениях противника сделать было невозможно. Я смог доложить лишь о том, что в полосе 5-й армии, помимо частей укрепленных районов и погранзастав, в бой в районе Владимир-Волынского вступили пока только части 87-й стрелковой дивизии. Остальные силы армии находятся на марше, и встреча их с вторгшимися частями фашистов произойдет уже, видимо, в глубине приграничной зоны. В полосе 6-й армии к захваченному врагом городу Пархач брошены один полк 159-й стрелковой дивизии и полки 3-й кавалерийской дивизии. Им поставлена задача решительным ударом отбросить врага за пределы границы. В заключение я добавил, что связь с армиями часто прерывается. Столь же трудно штабам армии поддерживать связь с соединениями и частями. Заслушав эти скудные сведения, Кирпонос вскипел. Если и впредь связь будет работать так плохо, то как же мы сможем управлять войсками? Присутствовавший при разговоре генерал Пуркаев пытался успокоить командующего. Делается все для восстановления связи, а тем временем во все армии посланы на самолетах командиры оперативного и разведывательного отделов. Через 2-3 часа обстановка должна полностью проясниться. «Идите, полковники», — не скрывая раздражения, сказал командующий нам с Бондаревым, «и любыми средствами добивайтесь более обстоятельных и конкретных сведений из войск». Обстановка прояснялась медленно. Сведения о положении 5-й и 6-й армии приходилось собирать по крупицам. Примерно около 9 часов утра нам стало известно, что фашисты в полосах прикрытия этих армий захватили еще целый ряд населенных пунктов, сминая сопротивление пограничников, гарнизонов укрепленных районов и передовых отрядов войск прикрытия, успевших подойти к границе. Командующий 5-й армией в 10 часов 30 минут прислал первое донесение по радио. Сокаль и Тартакув в огне. 124-я стрелковая дивизия границы пробиться не смогла и заняла оборону севернее Струмиловского укрепленного района. На основе редких отрывочных, а порой и противоречивых сведений, поступивших от подчиненных штабов, по-прежнему трудно было сделать определенные выводы о вражеской группировке, вторгшейся в пределы советской Украины, об оперативном замысле фашистского командования. Приходилось, к сожалению, исходить лишь из предположений и догадок. Несколько позже, проанализировав все случившееся в первый день войны, мы смогли в общих чертах представить себе картину событий. В субботний вечер и в ночь на воскресенье всюду отмечалось подозрительное оживление по ту сторону границы. Пограничники и армейская разведка доносили о шуме танковых и тракторных моторов. А в полночь в полосе 5-й армии к западу от Владимира-Волынского границу перешел немецкий фельдфебель. Перебежчик рассказал, что у фашистов все готово к наступлению, и начнут они его в 4 часа утра. Начальник погранзаставы доложил по инстанции. Известие было настолько важным, что начальник пограничных войск Украины генерал Хоменко немедленно сообщил обо всем в Москву своему начальству и в штаб округа. У всех первой мыслью было, а не провокация ли это. Стали ждать решения Москвы. В 0 часов 25 минут 22 июня окружной узел связи в Тарнополе начал прием телеграммы из Москвы. Она адресовалась командующим войсками всех западных округов. Нарком и начальник генерального штаба предупреждали, что в течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев, и требовали, не поддаваясь ни на какие провокационные действия, привести войска в полную боевую готовность, встретить внезапный удар немцев и их союзников. Далее в телеграмме указывались конкретные мероприятия, которые следовало осуществить. А. В течение ночи 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Б. Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать. В. Все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и замаскированно. Г. Противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов. Д. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Только к часу ночи закончился прием этой очень важной директивы. До начала фашистского нападения оставалось менее 3 часов. Читатель может спросить, а не проще было бы в целях экономии времени подать из генерального штаба короткий, обусловленный сигнал, приняв который командование округа могло бы приказать войскам столь же коротко ввести в действие КОВО-41, так назывался у нас план прикрытия государственной границы. Все это заняло бы не более 15-20 минут. По-видимому, в Москве на это не решились, ведь сигнал о вводе в действие плана прикрытия означал бы не только подъем всех войск по боевой тревоге и вывод их на намеченные рубежи, но и проведение мобилизации на всей территории округа. Пока телеграмму изучали и готовили распоряжение армиям, гитлеровцы обрушили на наши войска мощные авиационные и артиллерийские удары. Эти удары, застигшие большинство частей еще в местах их постоянной дислокации, нанесли нам первые чувствительные потери. Получив приказ отбросить вторгшегося противника за линию государственной границы, дивизии первого эшелона наших войск, прикрытие под непрекращающейся бомбежкой, устремились на запад. Первый удар немецкой авиации, хотя и оказался для войск неожиданным, отнюдь не вызвал паники. В трудной обстановке, когда все, что могло гореть, было объято пламенем, когда на глазах рушились казармы, жилые дома, склады, прерывалась связь, командиры прилагали максимум усилий, чтобы сохранить руководство войсками. Они твердо следовали тем боевым предписаниям, которые им стали известны после вскрытия хранившихся у них пакетов. Первыми выступили навстречу противнику передовые части 45-й, 62-й, 87-й и 124-й стрелковых дивизий 5-й армии, 41-й, 97-й, 159-й стрелковых и 3-й кавалерийской дивизии 6-й армии, а также 72-й и 99-й стрелковых дивизий 26-й армии. Для того, чтобы эти части заняли приграничные укрепления, им требовалось не менее 8-10 часов, 2-3 часа на подъем по тревоге и сбор, 5-6 часов на марш и организацию обороны. А на приведение в полную боевую готовность и развертывание всех сил армии прикрытия государственной границы планом предусматривалось 2 суток. Всю мощь первых ударов гитлеровских войск по существу приняли на себя немногочисленные подразделения пограничников и гарнизонов укрепленных районов. Положение осложнялось тем, что с первых часов фашистского вторжения господство в воздухе захватила немецкая авиация. От ее бомб военно-воздушные силы нашего округа потеряли 180 самолетов. Советские части, двигавшиеся к границе, непрерывно подвергались бомбежкам и обстрелу с воздуха. Лишь отдельные небольшие группы наших истребителей через плотные заслоны фашистских самолетов прорывались на помощь своим войскам. Когда начальник штаба фронта доложил обстановку, сложившуюся к 10 часам утра, генерал Керпонос немедленно вызвал к себе командующего военно-воздушными силами генерала Птухина и потребовал от него сосредоточить основные усилия авиации на прикрытии с воздуха выдвигающихся к границам войск, нанесении сосредоточенных ударов по танковым и моторизованным группировкам противника и его ближайшим аэродромам. Птухин ушел, а генерал Пуркаев положил на стол командующего фронтом только что полученную директиву Народного комиссара обороны. Повернувшись к Вашугину, Керпонос медленно и отчетливо зачитал ее. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила налеты на наши аэродромы и города вдоль границы и подвергла их бомбардировке. Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу. В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю. Первое. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить. Второе. Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировки его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 километров. Разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На территории Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать. Поскольку требования директивы были достаточно ясны, она без всяких комментариев была незамедлительно передана в войска. В 15 часов мы должны были послать в Москву свое первое донесение. Я занялся составлением его. Это был, пожалуй, самый трудный отчетный документ за всю мою штабную деятельность. Обстановка оставалась по-прежнему неясной. Каково истинное положение армии? где враг наносит главный удар, каков его замысел. Обо всем этом можно было лишь строить догадки. И наше первое боевое донесение в Москву было полно общих мест и неясностей. Из-за этого я и мои помощники невольно чувствовали себя без вины виноватыми. Мы быстро продумали и наметили более гибкие и действенные способы сбора и обработки донесений от подчиненных штабов. Частые порывы телефонных и телеграфных линий, неустойчивая работа радиостанции вынуждали полагаться прежде всего на офицеров связи, которых мы посылали в войска на машинах, мотоциклах и самолетах. Из анализа поступивших к ночи на 23 июня данных стало все яснее вырисовываться, что главный удар враг наносит из районов Устилуга и Сокаля в полосе 5-й армии и на ее стыке 6-й армии в направлениях на Луцк и Дубно. Одновременно фашистские войска ведут наступление в полосах 6-й и 26-й армии. Ожесточенные бои разгорелись в районах Рава-Русской и Перемышля. Как выяснилось впоследствии, против 5-й, 6-й и 26-й армии нашего Юго-Западного фронта на участке Владимир-Волынский-Перемышль гитлеровское командование развернуло 37 дивизий, 25 пехотных, 5 танковых, 4 моторизованные, 3 охранные. Их наступление поддерживали основные силы 4-го воздушного флота, насчитывавшего 1300 самолетов. Только против 5-й армии в первый день наступления командующий группой армий Юг фельдмаршал Рунштедт ввел в сражение 10 пехотных и 4 танковые дивизии. Да, в готовности к развитию успеха он держал здесь не менее 2 пехотных, 4 моторизованных и 1 танковой дивизии. Более 20 дивизий 6-й полевой армии генерала Рейхенау и 1-й танковой группы генерала Клейста против 5 наших дивизий, находившихся у границы. Командующий 17-й полевой армией генерал Штюльпнагель, развернувший свои дивизии на фронте от Тамашува до Перемышля, наносил главный удар через Раво-Русскую на Львов и далее в общем направлении на Тарнополь. Отдельными ударами он сковывал наши силы, оборонявшие Перемышль и рубежи южнее этого города. Такова была истинная группировка фашистских сил, вторгшихся в пределы Украины в полосе нашего фронта. Но всего этого мы, конечно, в первый день войны не знали. Вот в таких крайне неблагоприятных для нас условиях начались боевые действия на Украине. В не менее тяжелой обстановке они развернулись и в Белоруссии, и в Прибалтике. Гитлеровское командование спешило использовать все те огромные преимущества, которые давала ему внезапность нападения. Первый удар фашистских дивизий обрушился на пограничные заставы и на небольшие гарнизоны укрепленных районов, еще не законченных строительством. Бойцы и командиры этих подразделений героически выполнили свой долг. Никто из них не покинул своих позиций под натиском неизмеримо превосходящих сил врага. Заставы и долговременные огневые точки укрепрайонов сразу же превратились в маленькие островки, со всех сторон захлестываемые враждебной стихией. Полностью окруженные, они вели неравный бой. Изумительную стойкость проявили бойцы 98-го пограничного отряда под командованием подполковника Сурженко. 9-я застава этого отряда во главе с лейтенантом Гусевым не раз переходила в контратаки и не отступила ни на шаг от границы. Около 600 гитлеровских солдат и офицеров нашли свой конец в первый день войны на подступах к позициям этой заставы и соседних с ней огневых точек укрепленного района. Попытки подоспевших частей нашей 5-й армии пробиться к окруженной горстке храбрецов были безуспешными. Всех нас волновала мысль, удастся ли спасти их. Ведь к вечеру у них кончатся боеприпасы. В еще более трудном положении оказалась соседняя застава. Первый внезапный артиллерийский налет врага нанес ей невосполнимый урон. Сразу же были разрушены все здания, и под их обломками погибли многие пограничники. Но уцелевшие бойцы во главе с политруком Бабенко быстро заняли оборону и ударили по врагу. Южнее, в районе города Владимир-Волынский, мужественно дрались пограничники 90-го отряда майора Бычковского, оказавшиеся на направлении главного удара фашистских войск. Величайшую стойкость проявили пограничники 13-й заставы этого отряда во главе с лейтенантом Лопатиным. Вечером мы узнали, что они закрепились в подвале разрушенного здания заставы и продолжают сражаться. Успеют ли части 87-й стрелковой дивизии выручить их? По нашим самым оптимистическим предположениям, пограничники могли продержаться максимум 2 дня. Но многие заставы вели бои значительно дольше. А застава Лопатина устояла 11 суток. Герои дрались до конца. Они погибли под развалинами здания, но не сложили оружие. Мужественно держались пограничники Перемышльского отряда, которым командовал подполковник Тарутин. На участке заставы лейтенанта Нечаева находился мост через реку Сан у Перемышля. Вражеское командование для захвата этого моста бросило специально подготовленный отряд. Ему удалось прорваться на мост и захватить его. Но решительной контратакой пограничники отбросили гитлеровцев. Фашисты обрушили на наших бойцов шквал артиллерийского и минометного огня. Под его прикрытием форсировали реку вброд и обошли пограничников с флангов. В неравном бою быстро таяли ряды героев. Наконец, лейтенант Нечаев остался один. Он подпустил к себе фашистов вплотную и взорвал последнюю гранату.